Глава 32. В воскресенье Олег проснулся поздно, и его первая мысль была о Тане. Он и сам не понимал, почему в последнюю неделю постоянно думает о ней. А теперь, после их вчерашнего свидания, эта девчонка и вовсе не выходила у него из головы. Наглая, шумная, капризная, своевольная, привязчивая. Он далеко не сразу понял, что это маска. Настоящая Таня была другой, хрупкой и нежной, порой беззащитной. Где-то трогательный, иногда даже наивный. Он начал осознавать это тогда, когда она попросила его поверить ей. И до сих пор сам не понимал, как повелся на это. Олег был приятно удивлен, поняв, что был прав насчет нее. Вчерашняя Таня покорила его. Рассказывая свою историю, она не плакала, просто смотрела вдаль. И в ее взгляде Олег легко читал всю ту боль, которую она пережила из-за своего слабохарактерного Костика. Стоя в ванной комнате перед зеркалом с бритвой в руках, Олег думал о том, что ведьмина — удивительное создание. Она невозмутимо сидела в сугробах, подготавливала каких-то парней, чтобы они сыграли роль гопников, пряталась под столом в ресторане, не боясь стать посмешищем, но переживала из-за того, что какой-то мальчишка бросил ее. Впрочем, женщины всегда казались Олегу странными. Умеют раздуть из мухи слона, обладают какой-то особенной магией прикосновений и слов. Олег был за рулем, когда Таня гладила его по волосам с такой манящей улыбкой, что ему самому хотелось улыбаться. Так хорошо стало на душе. Таня просто была рядом, и Олегу этого было достаточно. Уже дома, анализируя произошедшее, он решил, что это плохой знак. Олег все отчетливее понимал, что его не просто влечет к Татьяне. Раньше он хотел провести с ней несколько незабываемых встреч наедине, чтобы только она и он. А теперь испытывал к ней романтические, как сам для себя обозначил, чувства. Ему хотелось обнимать ее, согревать, защищать. Хотелось просто быть рядом и чувствовать ее запах. Хотелось не отпускать. Всегда держать при себе. В начале их странного общения он просто хотел развлечься. Не с ней, а вместе с ней. Поиграть в общую игру и получить эмоции, которых ему порою так не хватало. Но все вышло из-под контроля. Это маленькое зеленоглазое чудовище изменило ход игры и даже вынудило Олега признаться в симпатии. Таня ведьмина определенно ему нравилась. Так нравилась, словно он был неопытным мальчишкой, не способным обуздать свои эмоции и желания. Как она это с ним делала, Олег не понимал. Зато отлично понимал другое. Он хочет, чтобы у них все было по-взрослому. Серьезно. Чтобы она видела в нем единственного мужчину и не думала о всяких Костиках, Кайратах, Анатолиях и прочих парнях. Но ставку он сделает, только если будет уверен в победе. Как и Таня, Олег был гордым. Закончив бриться, он провел пальцами по щеке, проверяя ее гладкость, и не вовремя вспомнил, как Таня целовала его. Губы у нее были невероятные, мягкие, нежные, ужасно требовательные. Таким губам всегда мало поцелуев. Таким губам... Оборвав самого себя, Олег на мгновение прикрыл глаза. «Хватит о ней думать», — сказал он своему отражению в зеркале. А память подло подкинула ему картинку с Таней, спавшей в его рубашке, которая задралась и обнажила полоску живота и линию бедер. Это было смешно. Но он до сих пор помнил, что белье на ведьминой было телесного цвета. Кружевное, полупрозрачное. Он вдруг представил себе, как тянет к ней руку, желая коснуться ее теплой кожи. Но звонок вернул его в реальность. Олег выключил воду и направился в гостиную, почему-то думая, что ему звонит Таня. Но это была не она, а снова скрытый номер. Нахмурившись, Олег ответил. «Слушаю». «Ты готов ответить за свой поступок?» — спросил его мужской шепот. «А вы готовы идти к черту?» Ледяным тоном ответил Олег, решив, что это не имется студентом. «Если нет, то у меня для вас плохие новости. Я вас уже посылаю». Ему хотели что-то ответить, но он даже дослушивать не стал. Сбросил звонок. Приближалась сессия, и у кого-то сдали нервы. Неадекватных студентов на памяти Олега было мало. Каждый год попадалось не больше 1-2 интересных экземпляров. Некоторые были свято уверены в том, что оценки им должны ставить за красивые глазки. Забыв о звонке и пытаясь выбросить из головы дразнящую картинку с Татьяной, Олег вымыл лицо холодной водой. Но это не особенно помогло. Ведьмина прочно поселилась в его сознании. Не выдержав, он написал ей первым, но она ответила лишь ближе к вечеру, заставив его позлиться в ожидании. Какое-то время они переписывались, а потом она объявила, что пошла делать домашнее задание и пропала. А он все думал о ней. Пока готовил, пока занимался очередной партией документов, пока приводил в порядок квартиру, что обычно успокаивало его, пока занимался в тренажерном зале, пока со Стасом сидел в баре рядом со своим домом. «Ты сегодня не в духе, приятель?» Стас хлопнул его по плечу. «Все в порядке?» «В полном», — хмуро ответил Олег. «Не говорить же лучшему другу, что он, кажется, влюбился в свою студентку, как последний болван». «А по тебе не скажешь. Слушай, а поедем играть в бильярд? В котором мы летом были, помнишь? Там очень красивые девушки». «Я тоже занят», — добавил Стас, намекая на свою подругу. «А вот ты расслабишься. Тебя девочки любят. Сделают все, что угодно». «Я пас», — коротко ответил Олег, и друг проницательно на него взглянул. «Она тебя конкретно зацепила, так?» «Ты о ком?» «Не играй в дурачка. Это у тебя получается плохо. Та куколка в ресторане, которой ты ревновал. Таня, верно?» Расплылся в улыбочке Стас. «Дочь ведьмина». «Может быть», — пожал плечами Олег. «Неплохой выбор. С такой не заскучаешь. Правда, ее папаша тот еще прыщ на заднице. Но оно того стоит, да?» В голосе Стаса сквозила добрая насмешка. «Давай я тебе заказ повторю, и ты заткнешься». «Не тушуйся, старик. Ты ведь хочешь остепениться?» Рассмеялся Стас и жестом подозвал официантку. «А где преподу еще взять себе девушку, если не в университете?» «Я бы на твоем месте тоже так поступил. Выбирал бы из молодых и горячих студенток». «Чернов, закрой свою пасть», — велел ему Олег. «А если откроешь вновь, я тебе ее разнесу». «Понял, понял. Не кипятись», — поднял вверх ладони Стас. Ему явно было смешно. Они долго сидели в баре, разговаривали, слушая тихую приятную музыку, старались не обсуждать работу. И параллельно Олег переписывался с Таней. В какой-то момент ему показалось, что на него пристально смотрят, но пришло новое сообщение от ведьминой, и он забыл об этом. «Спокойной ночи, Олег Владимирович. Думайте обо мне, и, возможно, я вам приснюсь». Кокетливо попрощалась она. Олег с нежностью подумал, что завтра ей рано вставать. О том, что ему самому нужно будет рано встать, он забыл. «Не люблю кошмары, ведьмина», — с улыбкой ответил Олег, думая, что должен позвать ее на свидание. Наблюдавший за ним Стас лишь покачал головой. «Странно. Тогда зачем вы встречались с монстром?» Таня явно намекала на Василину. «Ты ведь заставила меня встречаться с тобой. Спи». «Ваш юмор заставляет меня дергать ножкой от восторга. Я не монстр, Олег Владимирович. Я всего лишь ведьма. А вы владыка моего сердца. Чмоки-чмоки. Вас в лобик». «Владыка моего сердца. Подумай же, а». Олег ухмыльнулся и набрал «как покойника». «Что за глупости, Олег Владимирович? Как страстно любимого мужчину. И вообще, отправьте мне стикер с сердечком». Чуть подумав, Олег отправил ей стикер. Разумеется, как страстно влюбленный мужчина. Но Таня больше не читала его сообщения, хоть и была в сети. Он несколько раз проверял переписку, но ведьмина пропала. То ли была занята, то ли решила игнорировать его, то ли действительно уснула, не успев выйти из сети. Ближе к полуночи Стас вызвал такси и уехал, не забыв подколоть друга не меньше десятка раз. А Олег пошел домой пешком. Ему нужно было пройти всего ничего. Погода стояла отличная, ветра не было. Красиво падал снег, серебрясь под ярким светом фонарей. Олег шел знакомой дорогой. Людей и машин не было, а его не покидало ощущение того, что на него смотрят. Несколько раз он даже оглянулся, но никого не заметил. Только какая-то тень скрылась за углом дома. А может быть, Олегу показалось. На него напали, когда он почти добрался до дома. Атака была внезапной. Олег слишком расслабился и не ожидал, что со спины на него набросятся. Он как раз собирался написать Тане, когда услышал позади себя скрип снега, но даже не оглянулся. Мало ли кто может идти в том же направлении, что и он. Неожиданный сильный толчок в спину заставил Олега потерять равновесие. Телефон он уронил в снег. Подняться Олег не успел. Какой-то тип в дутой куртке, в джинсах и с защитной маской на лице накинулся на него сзади. Повалил и попытался ударить в лицо. Но Олег каким-то чудом поставил блок. Завязалась борьба. «Какого черта?» – прорычал Олег, пытаясь скинуть с себя противника. Владыка моментально оценил его. Довольно высокий, крепкий, с неплохо поставленным ударом. «Не грабитель, не требует кошелек и телефон. Агрессивный, но алкоголем не пахнет. Возможно, наркоман, раз скидается на людей без причины. Хотя координация не нарушена». «Какого черта спрашиваю? Что тебе нужно?» — крикнул Олег и, изловчившись, ударил незнакомца ребром ладони по кадыку, незакрытому воротом куртки. Этот нехитрый прием, когда-то доведенный Олегом до автоматизма, на короткое время нейтрализовал противника, и владыку удалось сбросить его с себя и подняться на ноги. «Ты кто такой?» — встряхнул его как следует Олег, чувствуя глухую ярость. Он не понимал, что происходит, но не собирался поддаваться какому-то сопляку. «Что тебе нужно?» «Тебя проучить решил, тварь», — прошипел парень. «Думаешь, лучше меня? Я тебя просто размажу, мразь». Выплюнув еще несколько крепких ругательств, он снова бросился в атаку. В его взгляде мелькнула такая неприкрытая ненависть, что Олег на мгновение растерялся и подпустил противника слишком близко к себе. И едва не поплатился за это. Чужой кулак прошел в миллиметре от его скулы. Парень пытался бить, что-то рыча, а Олег ловко блокировал удары, прекрасно осознавая, что оппонент моложе и сильнее его, но притом не имеет особой практики. Избивать его Олегу, сохранявшему ясное сознание, не хотелось. Применишь какой-нибудь прием, этот ненормальный пострадает, и у тебя потом будут проблемы. Обвинят в превышении пределов самообороны. Начнутся громкие разбирательства. Как же так? Человек с разрядом по самбо не контролировал себя, зная, что может легко изувечить человека. Но соизмерил степень угрозы и адекватность отпора. Парень не успокаивался. Кидался, как пес, явно не справлялся со своими эмоциями. Олегу пришлось жестко ударить его в нижнюю челюсть. У парня запрокинулась голова. Он отшатнулся и, запнувшись, упал в снег. Прямо рядом с телефоном Олега, который в этот момент звонил Тане Ведьминой. «Вставай», — велел Олег, чувствуя, что напряжена каждая мышца в теле. «Вставай, я сказал, показывай лицо и говори, что нужно». Парень не двигался, так и лежал лицом вниз. Олег нахмурился, не понимая, что происходит. Неужели действительно не рассчитал силу? Или парень ударился при падении? Олег хотел было сделать шаг к противнику, но... «Вызовите скорую!» — раздался вдруг пронзительный крик какой-то женщины. Она только что вышла из-за дома, держа маленькую собачку на поводке. Лицо у женщины было испуганное, но решительное. Она явно все неправильно поняла. Решила, что это Олег напал на парня, а не наоборот. Следом за ней появились мужчина и подросток. Видимо, муж и сын. «Игорь, сейчас же! Вызывайте скорую и полицию!» «Лен, да не лезь ты!» Заспешил к ней муж. «Да как не лезь? Он человека избивает!» Кричала женщина, уставившись на Олега. «Это самооборона!» Владыка даже как-то растерялся. «Видела я вашу самооборону! Ударили его!» Сердобольная женщина смело заспешила к ним, явно решив помочь парню. Однако он вдруг резво поднялся, оттолкнул ее, да так, что она сама чуть не упала. И убежал. Преследовать его Олег не стал. Знал, что не догонит. «Лен, ты в порядке?» — кинулся к ней перепуганный муж. «Что за придурок, а?» «В порядке», — растерянно ответила она. «Полицию-то вызывать?» — спросил сын. «Я сам вызову полицию», — решил вдруг Олег. «Пожалуйста, не уходите, понадобятся ваши показания». Он подобрал со снега свой телефон и понял, что все это время тот был на связи с Татьяной. Видимо, ее номер набрался при падении. Олег поднес телефон к уху и тотчас услышал ее взволнованный голос. «Олег, Олег, что происходит? Господи! Олег, ты где?» «Я здесь, все в порядке», — мягко ответил он. Девушка замолчала и облегченно выдохнула. «Это ты... Боже, я чуть с ума не сошла. Что произошло? Зачем скорая?» — крикнула она и тотчас сказала в сторону. «Нет, папа, ничего не произошло. Извини, я не буду кричать». «Так ты в порядке?» — торопливо спросила Таня. Голос теперь был тише, но в нем все равно слышалась паника. «В порядке», — успокоил ее Олег. «Не переживай, все хорошо. Просто произошел форс-мажор. Я тебе завтра расскажу, хорошо, малышка?» «Как ты меня назвал?» Таня ушам своим не поверила. «Ты точно в порядке?» «Точно, все, отключаюсь, не переживай». «После этих слов я точно начну переживать. Не стоит, до завтра». Олег отключился и стал набирать номер полиции. Оставлять нападение просто так? Владыка не собирался.